Глава 13. Утро удивило Росса непонятной многолюдностью. Обычно в поселке трудно было увидеть кого-то, кроме Гриди и охраны у ворот, но сегодня народ шастал десятками. Выйдя из столовой, он столкнулся с Пупом и удивленно произнес: «А ты что здесь делаешь? Ведь в шахте же ночуешь». «Ты что, ничего не знаешь?» «Да знаю. Мобы на поселок напали. Ночью воины их гоняли. Вон, от пары домов головешки дымятся». «Эти мобы не только в поселке повеселились, но и внизу. Обыскали все ближние штреки и таких, как я, всех на перерождение отправили. Еще сволочи всю одежду на лоскуты порвали». «Я видел, как это было. Вы возникали в круге, вас тут же убивали. И это раз за разом повторялось». «Угу, похоже, десяток раз помер, а то и больше. Ничего не теряю из-за нубства, но одежде досталось, а она у меня получше местной робы. А ты чего жуешь на ходу? Нравится эта бурда?» «Да голодный, будто пес. Гриди сказал, что ужина лишит, если нормы не сделаю. Я вчера не стал с ним конфликт обострять». «Ничего, его судьба уже наказала. Побегал он ночью в подштанниках». «А почему так? В подштанниках?» «Ты ник его видел и охраны местные ники?» «Ну?» «Не обращал внимания, что они обычно красные». «И что это значит?» «Ник игрока краснеет, если он совершает убийство вне военных зон, без черных списков и всяких там вражеских кланов. Тупо режет нейтралов или вовсе бесклановых. И при этом жертва не должна отвечать на атаки. Сечешь?» «Их что, связывают перед смертью, чтобы ник себе покрасить?» «Все куда проще. У Гриди левел около 50, я так думаю. Валят тех, у кого замок на 30-ке, вряд ли больше. Такие нубы редко успевают ответить». «Зачем?» «Нубский клан, и все дела у него нубские. Темные, скажем так, делишки. Ничем не брезгуют, я так думаю. Для темных дел иногда нужны люди особые. Вот их тут, подальше от жилья, и держат. Надо прирезать где-то кого-то, посылают. Может, даже из клана на время работы такое выводят, чтобы не подставляться. Выполнив дело, они возвращаются и сидят здесь тихо, пока ник не побелеет. Если не сильно зверствовать, то он за неделю-другую почти полностью цвет восстанавливает. Только не спрашивай, от кого они там красятся. Я дел с мечами не имел никогда до этого, знать такого не могу». «А при чем здесь подштанники?» «А при том, у игрока с белым ником в случае смерти шанс потерять вещь надетую или лежащую в сумке не больше пары процентов. Это если он никого не покашил вообще никогда». «Покашил?» «Убийца игроков. ПКшество портит карму, отчего шанс становится чуть выше, но все равно не очень серьезным. А вот если ник красный, то из тебя сыплется будто из мешка Санты. Не теряются лишь некоторые вещи, но они и огромная редкость. Обычно это эпики, сетовые, легендарки. И еще кое-что не теряется – нижнее белье. Оно всегда с тобой, без твоего согласия снять его с тебя не получится, и сделать это можно лишь в принадлежащем тебе помещении, или арендованном, или на локации, где нет посторонних. В игре ведь и дети, бывает, бегают. Сам понимаешь, это необходимость, своего рода цензура. И в подштанниках остаются только полные нубы, оставшиеся без ничего. Теперь вот и Гридин на этом засветился, знатно опозорился». «То есть его убили мобы, и он остался без вещей?» «Думаю, не один раз убили, гоняя по поселку, пока не подошло подкрепление. Когда кто-то догадался поднять тревогу, телепортом прилетели серьезные клановые бойцы. Но пока их не было, Гриди унижали, как последнего нуба. Растерял все. Собрал потом, конечно. Но люди-то это видели и вряд ли забудут». «Тут ночью хотели шахты завалить. Не совсем, а дальние штреки. Но Гриди их отговорил». «И правильно сделал. А если лепры опять полезут?» «Мобы в старые времена респились быстро, а сейчас куда дольше, так что после ночного боя их, наверное, почти не осталось. Пока появятся новые, завалы успеют рассосаться, так что толку от них никакого». «Как это рассосаться успеют?» «А так, шахту строят особые крафты, с прокачанным горным делом, строительством и еще чем-то, точно не знаю. Они сделали провал, понизу пробили штольню, от нее отвели штреки. Особые маги-архитекторы защитили построенное. Защитили дешево. Нубский клан больше себе позволить не смог, так что обвалы у нас обычное дело. Однако защита против них хоть и нубская, но есть, так что они через какое-то время полностью рассасываются. Выработки как бы регенерируют». «Как руда?» С рудой все гораздо сложнее. В этих горах есть определенные запасы меди, они медленно восстанавливаются. Если вести добычу выше скорости регена, руда перестанет появляться. Нужен баланс работников и свойств месторождения. Чем выше запасы месторождения, тем, как правило, выше реген его ресурсов. За богатые рудники сражаются крутые кланы, а с такими, как Равинас, им лень связываться. Вот мечи здесь и окопались. «Да что мы стоим, как два идиота? Пошли вниз, работа не ждет. Вон народ потянулся, и воины из Штолен выходят. Небось, хорошо внизу мобов нарубили. Ты, наверное, остался без своих крыс». «Буду, значит, долбить руду, как все. Надо срочно делать норму, а то с голоду ноги протяну». 150 или даже 200 ты с кривыми статами должен рубить за смену, так что сильно не переживай. И вообще лучше сам готовь себе, и тогда даже выбираться не придется». «Как это?» «Ты даже этого не знаешь?» «Откуда мне знать?» «Форум почитай, гайды, полезное дело». «Пуп, поверь на слово, мне сейчас не до форумов». «Странный ты нуб. Ну да ладно, я в чужие дела не лезу. Ты ведь крыс бьешь?» Рос не стал признаваться в убийстве лепра. Не хватало, чтобы кто-то очень умный связал его с нашествием мобов. «Ну да, по несколько штук в день убиваю». «Сняв с тушки шкуру или содрав клочья, если она не снимается, отрезай мясо, как с обычной дичи в реале. Потом запекай, жарь на сковороде, на прутьях. Ну ты понял». «Жрать крысятину? А ты что жрешь в поселке?» «Не понял». «Думаешь, ту бурду из свежей осетрины готовят?» «Не похоже». «Там всякий отстой. И поверь, крысятина далеко не самое худшее. Нормальное мясо, если правильно приготовить и не смешивать с разным силосом, как кашу в нашей столовой. Вон внизу печи руду переделывают в высококачественную. На них и жарить можно, заодно еще плюс будет. Еда, особенно хорошая, прибавляет очки жизни. Так что держи в сумке куски жареного мяса. Если после боя здоровье пошатнулось, можно чуток подлечиться. Бодрость тоже добавляется. Все как с водой, раз в час работает. Это, конечно, не как эликсиром. Это, конечно, не как эликсиром, но нам, нубам, сойдет и так». «Не знал». «Будешь знать. У меня даже ножа нет мяса вырезать». «Держи». Гном протянул короткий ножик с деревянной рукояткой. «Маленький нож. Бытовой инструмент и оружие колющего и режущего действия. Урон. 1-2. Требования. Нет. Вес. 0,14 килограмма. Прочность. 7 из 10. «Что взамен хочешь?» «Да бери так. Мы, работяги, должны помогать друг другу. Мне он здесь без надобности. Потом получше прикуплю». «Спасибо». «Спасибо, это хорошо. Но если вдруг захочешь подкинуть крысиного мясца, то сильно отказываться не буду». «Намек понял. Хотя неизвестно, когда охотиться смогу. Сам ведь сказал, что эти вояки очистили шахты от мобов». «Преувеличил я. Там надо человек 200 и неделю работы, чтобы все зачистить. И то сильно сомневаюсь. Когда шахту устроили, пристойных горняков было мало, и их услуги ценились запредельно дорого. Мечи на такое разоряться не стали и что-то напутали в расчетах. В итоге шахта вышла раз в 10 больше, чем это нужно для такого месторождения. Штольня и штрейки ушли на километры вглубь гор, пересекли при этом кучу пещер и подземных рек. Как нарисовали на плане, так и провели, не задумываясь. Да и некому было задумываться, я так подозреваю. Пещер оказалось очень много, похоже, целую сеть вскрыли. Даже отряды воинов к ним посылали, надеясь логово найти». «Логово? Ну, я тебе уже вроде рассказывал. Особый вид подземелий, с элитными мобами, боссами и ценным лутом. За такие места кланы дерутся». Ночью в поселок ворвался один элитник. «Элитники в обычных местах – нередкое дело. В логовых их большинство, а может и все. От логова зависит и от того, сколько оно простояло. Я сам толком не знаю, оно мне без надобности». «То есть шахты зачистили, но из пещер могут пробраться другие мобы?» «Даже шахт не проверяли. Ближние и средние штреки. К дальним вряд ли ходили. Так что не переживай, никуда твои крысы не пропали». «На дальних штреках и днем можно нарваться на серьезного моба». «Ну, помрешь лишний раз, с тебя не убудет». «Ага, и Гриди посмеется лишний раз». «Верно говоришь, только и делает, что зад целыми днями протирает. Смотрит, где что делается. Все ему интересно, сычу. И если наш брат на респе оказывается, веселится, будто ребенок». Пришлось замолчать. Поравнялись с поднимающейся шеренгой воинов, возвращавшихся после очистки шахт. Мужчины, как правило, были высокими качками с лицами киногероев. Женщины – соблазнительными формами, подчеркивающимися вычурными доспехами, с внешностью королев красоты, если не лучше. Червяков у ников видно не было. Да и ники редко выглядели бессмысленными наборами букв, как у работяг. Когда воины остались позади, Пуп заговорил о другом. «Видал, какие красавицы? Вот она, прелесть расширенного АК. Выбор внешности персонажа. Видел у некоторых возле ников маленькие лица. Не обратил внимания. Это значит, что внешность персонажа близка к внешности его владельца. Только не часто таких встретишь. Все мечтают выглядеть сногсшибательно. В реале старуха лет 70, а то и больше. А здесь красотка лет 20 максимум. И глаз от нее отвести невозможно. Мне вот как-то страшновато с такими любовь крутить. Я в этом вопросе разборчивый». «Любовь? А то, если по согласию и аки принадлежат совершеннолетним, тебе ничто не помешает. В городах даже бордели есть, где особые нулевки подрабатывают. Платят за месяц расширенного аккаунта с услугой редактирования внешности, создают перса посмазливее, качают ему бодрость. Затем переходят на рабочий ак с потерей половины набранных очков и гребут деньги со старичков-импотентов, у которых напрочь крышу сносит, когда оказываются в молодом теле. И денег у них, как правило, куры не клюют». «Ты так говоришь, будто завидуешь?» «Вроде того!» – хохотнул Пуп. «Это ведь не киркой махать в сырости шахтной. Куда проще. Еще и удовольствие получать можно». «Так создал бы женского перса, как они». «Не выйдет. Даже в 2D не выйдет. Не позволит игра. Аки ведь на конкретного владельца завязаны. Плюс без браслета игры не запустить. Да и не сможешь в 2D Камасутру изображать. Руду долбить в этом отношении куда проще. И вообще, я просто шутил». «Да я чувство юмора прокачал уже немного. Понял?» «Качай его и дальше, а то мне показалось, что поверил». «Слушай, Пуп, вот о чем хочу спросить. Я заметил, что одни крысы дают меньше опыта, другие больше. Так понимаю, что это зависит от уровня моба. А если убивать мобов гораздо больше своего уровня?» «Тут математика такая. Чем ниже уровень моба, тем проще его убивать, но капает меньше опыта. Если моб ниже тебя уровнем, капает заметно меньше. В конце концов, будешь получать единичку, меньше просто не бывает. Еще штраф пойдет на лут. Шкурки, когти, зубы и прочее почти перестанут падать. Предметы будут выпадать тоже реже, зачастую поломанными. Если бить мобов выше своего уровня, то опыта получаешь больше. И тем больше, чем больше разница. И штрафов по луту не будет. Только трудно придется. Для качи лучше всего бить мобов своего левела или около того». У Роса на этот счет было свое мнение, но он промолчал, спросив другое. «А на сколько левелов выше своего можно моба убить? Ну, максимально?» «И на 50, и даже больше ухитряются. Это лучники и маги, если, допустим, со скалы или дерева подстерегают добычу. За такие фокусы вроде достижения неплохие дают. Воинам и прочим контактникам куда труднее с этим вопросом. Да и дальнобойным классам не так просто. Быстро высокоуровневого моба не завалишь. А он или доберется до тебя за это время, или поймет, что ничего не выйдет, и отойдет за радиус действия оружия. И будет кругами вокруг дерева бродить, пока не слезешь». «Так как же они убивают?» «Экипировка и оружие нужны хорошие, чтобы максимальный урон выдавать. Это дорого. Очень дорого. Сотни тысяч золотом, а может и за миллион. Я думаю, что в мечах ни одного бойца так одетого нет. Слишком уж нобский клан». «Где народ берет такие бабки?» «Руководство крупных кланов зарабатывает покруче, чем топ-менеджеры серьезных корпораций. Еще можно договариваться за реальные деньги, это не запрещено. Налоговые инспекторы на дерьмо себя изводят, пытаясь отслеживать такие операции. Кроме них, никому это не нужно». «Чтобы брать такие вещи за реальные деньги, нужно для начала иметь эти реальные деньги». «Мало, что ли, миллионеров и миллиардеров? Клиентов даже на раритетные вещи больше, чем игровых предложений, не говоря уже об эпиках». «Ты долго здесь работать еще будешь, на этой шахте?» «Через пару недель договор закончится. Продлять не стану. Уеду с первой оказией». «А что им стоит заставить тебя и дальше работать?» Они и так стригут нас сверх меры, начнут и вовсе беспредельничать. Мы станем на форуме писать во все темы о том, что собой представляет их клан. Ну и рез подвяжется, убьюсь, появлюсь возле алтаря в ближайшей деревне. И буду о них еще и в игре гадости рассказывать. Не поленюсь даже для газет объявления давать, и в гильдии горняков попытаюсь ославить. Оно им надо? Все равно нас не удержишь. Так какой смысл лишний раз подставляться? А ты что, собира...» Пуп замолк на полуслове, остановился, замер, не шевелясь. Русу даже показалось, что он не дышит. Но все прошло, гном зашевелился. В реале отвлекался? «Да нет, лаги, чтоб их! Ни в 2D, ни в 3D от них покоя нет. На днях висел минут 20, а может и больше. Перс без управления так и стоял перед почти добытой рудой, и кто-то ее за это время скрысил. Там всего-то и оставалось пару ударов. Надо переходить на погружение частичное». «Это как?» «Шлем, браслеты, пояс, обручи, кольца. Там лаги, если и бывают, то реже и не смертельные. Можно еще кушетку с зажимами. Она дешевле капсулы и не так тело затекает, как в шлеме. Но это чуть дороже выйдет. А у меня каждая монета на счету. Семья большая, кормить надо». «Зря ты на эту шахту пошел. Сам понимаешь, здесь не заработать». «Ну ты, Рос, мало еще соображаешь. Отсюда я тоже не пустой уйду. Да и живут такие, как я, по принципу. Сегодня пусто, а завтра густо. Извини, не буду выдавать своих способов заработка». «Все нормально. У каждого свои секреты». «Ну что, я, наверное, опять в этот штрек. Привык к нему. Да и тянется он подольше других. Если что, знаешь, где меня искать». «Постараюсь притащить сегодня мясо». «Ты смотри, чтобы тебя самого на мясо не пустили».